Москва. 12 апреля. Последние два дня Дронго провел в лаборатории полковника Рогова. Оборудованная по последнему слову техники лаборатория ФСБ имела неплохую информационную базу. Можно было пользоваться не только информацией ФСБ, но и Министерства внутренних дел, если, конечно, речь не шла о строго секретных данных. Дронго приехал в лабораторию 10 апреля вечером и уже два дня жил здесь. Он ежедневно с самого утра усаживался перед компьютерами. Захар Лукин, приехавший утром 11-го, терпеливо просиживал с Дронго до поздней ночи, хотя и был жаворонком. Любил рано вставать и рано ложиться. В два ночи Дронго разрешал ему уйти. Сам же сидел до 5 утра, а на следующий день уже с 10 снова занимал свое место перед компьютерами, вызывая изумление дежурных техников. Вечером, к 8 часам, Дронго отправился в столовую, где ужинал Рогов. Офицер-контрразведчик посмотрел на него и спросил: «У вас пока ничего?» «Совсем немного», — признался Дронго. «Приходится проверять множество сообщений. Меня особо интересуют все газетные публикации, связанные с арестом Ахметова, задержанием в Берлине Евгения Черяева и махинациями компании «Лик». Некоторые журналисты подкидывают интересные идеи. Думаете, поможет?» — усмехнулся Рогов. «Странный у вас метод работы». «Почему странный?» — улыбнулся Дронго. «Ну, договаривайте, договаривайте. Я не обидчивый, мне даже интересно». «Спасибо», — поблагодарил он девушку в форме прапорщика. Девушка поставила перед ним тарелку гречневой каши с мясом. «Я очень много слышал о ваших нестандартных методах работы», — признался Рогов. «Но не думал, что они настолько оригинальны. Полагаете, что можно найти Труфилова по газетным статьям или по каким-то данным наших информационных центров? Вы уж извините, но мне это не совсем понятно». «Понимаю», — снова улыбнулся Дронго. «Мои методы действительно иногда вызывают недоумение. Но мне нужно охватить всю проблему целиком, знать все возможные точки зрения. Я убежден, исчезновение Труфилова и вся история с арестом Ахметова — это скорее политика, а не уголовщина». «Всеволод Борисович так не считает», — заметил Рогов. «И правильно не считает. Он занимается конкретным делом. Ему важно найти доказательства и передать дело Ахметова в суд». «Я думал, что вы тоже занимаетесь конкретным делом. Ищете исчезнувшего свидетеля?» «Искать можно по-разному. Можно начать проверку аэропорта, откуда он вылетел. Выяснить, куда именно он направлялся. Но я убежден, так у нас ничего не получится. Если бы Труфилов был просто бывшим директором нефтяной компании, возможно, такие методы дали бы положительный результат. Но он бывший офицер ГРУ, значит, прятаться умеет. Уходить от слежки его тоже учили. Конечно, для поисков Труфилова мне нужно узнать, каковы его связи в Европе, но мне никто не даст подобной информации. Кстати, боюсь, что и вам ее не дадут. А вот бывший полковник ГРУ Кочаевский имеет шансы получить подобную информацию. Значит, на этом направлении я заведомо проигрываю. И именно поэтому мне следует действовать иначе. Я убежден, что Труфилова будут искать не только те, кто желает его ликвидировать, но и те, кому он нужен для подтверждения компромата на влиятельных людей, поддерживающих Ахметова. Значит, во-первых, я должен знать, кто и почему поддерживает или не поддерживает всю эту компанию. Во-вторых, обязан разобраться, что может связывать столь разношерстную компанию. Заместителя министра, бывшего полковника ГРУ и вора в законе. При этом у Черяева весь последний год были достаточно серьезные разногласия с конкурентами. «Да, к нам поступала такая информация», — кивнул Рогов. «Вот видите, дело в том, что Черяев хотел подмять под себя все славянские группировки в Москве. После того, как многие авторитеты были уничтожены или сбежали за границу, Черяев остался одним из самых известных в городе криминальных авторитетов. И в такой момент он ввязывается в борьбу за компанию «Лик». А через несколько дней, после того, как Черяев оказал кому-то очень существенную помощь, в Москве арестовали двух известных мафиози – грузина и чеченца. Я не верю в подобные совпадения. Видите, какая польза от чтения старых газет? Нужно только уметь обращать внимание на некоторые факты». «Хорошо», — согласился Рогов. «Предположим, что вы правы. Предположим, что эта информация действительно заслуживает внимания. Я даже согласен, что вы точно просчитали их связи. Возможно, Черяева попросили, и он помог кое-кому. помог, используя свои связи в криминальном мире. Но что нам все это дает? Что у нас имеется на Черяева? Берлинский суд не примет наших аргументов, а наш суд оправдает Ахметова». «Верно», — согласился Дронго. «Но остается еще одна сторона. Те, кого не устраивает деятельность Черяева. Это друзья и знакомые тех самых авторитетов, которые были арестованы в Москве. Они все просчитали и поняли. Именно Черяев сдаст своих конкурентов сотрудникам милиции. Такие вещи в преступном мире не прощаются. Мне пришлось пересмотреть все газеты за прошлый год и сличить некоторые даты. 27 июня прошлого года арестовали Ахметова. Через неделю был убит Силаков. Еще через неделю из Москвы уезжает Евгений Черяев. Его арестовывают в Берлине по явно надуманному обвинению. Неуплата налогов с австрийской недвижимости. Кому-то выгодно засадить Черяева за решетку. Не убирать, а именно посадить, законсервировать важного свидетеля. Вполне возможно, что на подобный шаг решились люди, которым он оказал поддержку в деле с компанией «Лик». Не исключено, что его подставили конкуренты, решив избавиться на время от такого опасного человека. Во всяком случае, он оказался в тюрьме, а уже через несколько дней прогремели взрывы в принадлежащем ему казино. 18 июля все газеты сообщили об этих взрывах, и началась новая война московских преступных группировок. «Интересно», — усмехнулся Рогов. «Действительно интересно. Кажется, я начинаю верить в ваши нестандартные подходы. Я могу рассказать вам очень занятную историю, которую слышал от отца», — продолжал Дронго. «В 60-е годы один человек решил защитить диссертацию по газетам военного времени. Он исправно проштудировал в библиотеках все газеты, выходившие во время войны, и написал диссертацию о нашем военном потенциале в первой половине 40-х. И что вы думаете?» «Диссертацию немедленно засекретили. Настолько ошеломляющими оказались сведения о нашем военном потенциале во время войны. И это газеты времен войны, которые подвергались строжайшей военной цензуре. Вот вам и весь секрет. В ЦРУ, говорят, целые управления занимались подробным анализом всех выходивших в социалистическом лагере газет и журналов. Вы, очевидно, не знаете, что в состав первого главного управления КГБ СССР входили еще два сверхсекретных управления. Управление Р, отвечавшее за оперативное планирование и анализ, и управление И, уже тогда имевшее мощную компьютерную службу. Но, кстати, лучше всех прессу использовала особая секретная служба А, которая занималась организацией дезинформации. Именно сотрудники этой службы готовили различные статьи в чужих газетах. Они прекрасно понимали, как важно использовать печать в собственных интересах». «Да, разумеется», — Рогов отодвинул тарелку. «Но почему вы уверены, что сумеете выйти на конкретный результат?» «Судя по вашим данным, Кочаевский отправил в Европу группу для захвата Труфилова», — пояснил Дронго. «Я абсолютно убежден, что противники Черяева попытаются нанести ответный удар. Если я все рассчитал верно, мы вскоре узнаем о действиях этих групп, и тогда мне следует оказаться в нужном месте. В этом и состоит моя тактика. Я почти уверен, мы получим известие в ближайшие несколько дней». «Да», — сказал Рогов, — «теперь я понимаю, почему вас считают гением». В следующее мгновение в столовую ворвался возбужденный Лукин. В пустом помещении сидели только Дронго и Рогов. Лукин подскочил к ним, посмотрел на Дронго. «Говорите», — кивнул тот. «Есть!» — выдохнул Лукин. «Вы просили обращать внимание на любые происшествия в самолетах, вылетающих из Москвы!» «Что случилось?» — спросил Дронго. «Только что передали из Амстердама. На рейсе Аэрофлота Москва-Амстердам убили одного из пассажиров. Голландская полиция задержала всех пассажиров. Ведется расследование». «Они начали», — вздохнул Дронго, отодвигая тарелку. «Я так и предполагал. Они начали. Когда ближайший рейс на Амстердам?»